Глава 9. «Золотом будут платить за службу?» Подошел к барьеру крупный зеленый орк и задал свой вопрос. Мужик скривился и хотел было дать резкий ответ, как его остановил другой, который стоял позади него. «Вы все будете иметь долю трофеев после захвата замка!» — скорчил он недовольную рожу. «Ага, долю. А как же? Пойдете как мясо в первых рядах, и тогда никому ничего не надо будет отдавать. Проходили мы это уже в другом мире. Не пойму только одного. Почему молчат вампиры? Люди распинаются и агитируют, а от тех даже слова не слышно. К ним подходят и что-то спрашивают, они лишь хмыкают и презрительно смотрят на всех. Мне стало интересно, и я подошел к ним. На фоне их отряда особенно выделялись двое. Мужчина лет 50 и молодая девушка лет 20. Интересно, это его жена или родственница? Если первая, то повезло старику. Девушка была красива, с черными длинными волосами и бледной кожей. Она вся была увешана оружием, как новогодняя елка. Шпага на поясе, две перевязи метательных ножей и хлыст. Зачем ей нужен хлыст? Пока я их разглядывал, к ним подошла группа гоблинов. Вперед вышел лидер и окинул ненавистным взглядом вампиров. «Ваше сучье племя вырезало всю мою деревню!» «А зачем было подходить?» «Пусть это произошло в другом мире, но это не помешает мне убить вас всех здесь!» Сказал и плюнул в них. Плевок не долетел, его принял на себя барьер. «Я запомнил тебя», — сухо ответил старик и вспыхнул аурой смерти. «У меня аж мурашки по коже пробежали от такого». «Силён, дед, нечего сказать». А девушка опасно сузила глаза и потянулась к хлысту, но была остановлена рукой деда, которая легла ей на плечо. «Эй, а вас будут кормить? Найдется еда для простого человека или только кровушка в наличии?» — весело обратился я к ним. Теперь два прищуренных глаза остановились на мне. Девушка еще больше рассвирепела, как бы истерику сейчас не устроила. «Разве мы похожи на диких, которые питаются одной только кровью, человек?» Вроде такой милый голосок, а так и сочится ядом. «Перед тобой два высших вампира, а не безмозглые дикие». Я окинул ее заинтересованным взглядом с ног до головы. «У вас все красивые девушки такие психованные?» — обратился уже к старику. «Или только это не умеет держать себя в руках?» «Да как ты смеет?» — моментально вспыхнула она, показав мне свои клыки. «Она психованная только тогда, когда голодная. А из-за вашего прибытия она не успела поесть», — перебил ее старик. «Может, хочешь исправить ее настроение и дать своей крови?» «Вот оно что». Старик решил заговорить со мной. «Знаешь, мою кровь слишком мало из живых ныне видели, а еще меньше ее смогли пустить. Случай, когда бойцы несли меня раненого, не считается. Как думаешь, сможет она добыть моей крови?» Он улыбнулся и посмотрел на нее. «Все ясно. Ему просто скучно. Вот решил развлечь себя». «Думаю, что сможет. Хочешь проверить?» С издевкой приподнял он бровь, смотря на меня. «Предлагаешь мне перейти на вашу сторону?» «Зачем? Выбирай то, которое тебе ближе. Мне нет нужды принимать себе всякий сброд», — окинул он голдящую толпу, которая уже была на грани драки, решая, что им делать. «А можешь просто прийти под стены нашего замка и вызвать ее на дуэль. Лифаэт их просто обожает, особенно когда призом будет свежая кровь». Мне показалось, что один из охранников позади них вздрогнул на секундочку, а второй покосился на девушку. «Дуэль? А это интересно». «Согласен на дуэль. Вот только что я получу, когда побежду? Одержу победу». Мои слова заставили всех улыбнуться. Правда, непонятно из-за чего. Или через мои кривые слова... Или одна мысль о моей победе их рассмешила. «Сражаться просто так, ну, прям не мое». «А что ты хочешь?» — спросил старик. «Меня устроит высокоуровневое оружие, интересные стрелы или навыки, и вообще все необычное и мощное». Звучит по-детски, но суть передает максимально достоверно. «Ах, да, еще подойдут знания о системе». Старик задумался, хотя не перестал улыбаться. «Рассказывать о системе иномирцам опасно. Могут быть последствия». Не первый раз слышу такое, но попытаться стоило. Могу предложить тебе сокровище нашего клана, которое мы называем «Слеза Кровавой Луны». «А может, вы сокровище оставите себе, а мне лучшее оружие?» «Понты с мудреными названиями не для меня. Мне бы лук 10-го уровня или копье какое-нибудь убийственное». Взял он небольшую паузу. «Но это в некотором роде оружие. Оно погубило не одну сотню людей, и не только людей». «Дедуль, ты же не хочешь...» «Помолчи!» — перебил он ее. «Так что, ты согласен?» Теперь настала моя очередь задуматься. Значит, внучка. И она явно недовольна, что слеза кровавой луны может достаться мне. Значит, вещь действительно ценная, как минимум необычная. «Согласен», — улыбнувшись удивленным лицам вампиров, переступил границу барьера. «Когда начнем? Можно прямо сейчас, но лучше, конечно, подальше от этих», — махнул рукой на толпу, находящуюся позади меня. «А ты безрассудный, как я погляжу, раз принял такое решение. Возможно, что слеза кровавой луны очень даже подойдет тебе». «Люблю интересные вещи», — пожал плечами. «Вы выбрали свою сторону, и поменять ее уже невозможно». За следующие полчаса никакого чуда не произошло. К нам тупо больше никто не перешел. Были те, кто подходил и интересовался, что они получат взамен. Но им ответом было гробовое молчание, и те уходили. Как я понял, вампиры никому не собирались платить. Кроме того, они недобро смотрели на всех. Находились смельчаки, которые подходили, чтобы наговорить гадостей. Меня тоже задели, обзывая подстилкой вампиров и критикуя мой выбор. Заметил, что люди с той стороны их специально посылают. Что ж, они такие мелочные. В общем, вся эта ситуация меня изрядно забавляла, и мне уже не терпелось устроить маленькую заварушку. По правде говоря, я сделал свой выбор не ради награды. Я ввязался в дуэль чисто ради любопытства. Она будет не до смерти, заодно можно испытать свои силы. В моем мире бой на износ имеет слишком большие последствия, а тут просто условия дуэли оговорили, и все. Ну, максимум, что она получит, если я проиграю, это стакан моей крови, и то не факт. А проигрывать я не собираюсь. Зато можно будет драться в полную силу, не боясь, что они узнают мои секреты. Время шло. А у нас пусто. Вот честно. Такого я не ожидал. От слова совсем. Хоть пара идиотов да найдется. Неужели только я один? Судя по толпе, которая собралась у людей, они всем говорят, как легко победят вампиров. Кстати, а у кого больше войск? Решил уточнить такой маловажный нюанс. «У них», — сухо ответил старик. «Намного?» «Раз в пять», — хмыкнул дед и добавил. «Уже жалеешь, что повелся на свою глупость?» «Ох, как же ты все-таки не прав». «Мне жаль только, что их так мало», — покачал головой и достал лук. «А еще у меня может на всех не хватить стрел». Теперь уже он покачал головой, принимая меня за психа. «Стрелы мы найдем, не переживай». «Дедуль, вот зачем ты с ним говоришь? Он же человек!» — злобно прошипела девушка. «Ты его еще не победила, чтобы унижать!» — сурово произнес он, отчего я снова поежился. Вот и есть в его голосе какие-то магические устрашающие нотки. «Я же учил тебя осудить разумных по их силе и поступках». «Не переживай, я переломаю ему все конечности». Эта психопатка еще и облизнулась, смотря на меня, как на кусок стейка. «Все, как я люблю». Теперь другой вампир поежился за ее спиной. «Ни у одной тебя, зайка, тут проблемы с головой», — улыбнулся ей в ответ и точно так же облизнулся. «А ты любишь, когда тебе причиняют боль, как я погляжу?» — взглянул на нее, как на свою добычу. «Знаешь, мне будет любопытно услышать, как ты станешь кричать в ужасе». «Пф!» — замешкалась она с ответом, а потом, фыркнув, отвернулась. Старик засмеялся. «Ну вот, ты ее смутил. Она привыкла, что все вокруг боятся ее. На мой вопросительный взгляд он дополнил. «Она очень сильна, хоть и молода, и постоянно лезет в драку. Не один десяток своих уже покалечила, а скольким она зубы выбила, даже не сосчитать». «Сразу видно, добрая девушка». Постояли мы здесь еще немного, и вампир скомандовал выдвигаться. Нам больше никто так и не подошел. «Кстати», — вспомнил, что забыл спросить, «как зовут тебя?» «Можно было и на «вы», но мне так проще». Незачем тебе мое имя знать. Ух, какой он важный. Однако ты единственный, кто перешел на нашу сторону, хотя я не понимаю, зачем, а потому скажу. Я патриарх клана Уршавос, а звать меня Вастерон. А эту юную особу, пожалуй, ты уже слышал, как именуют. Можешь звать меня Варк. Это мое имя. Жаль, клана еще нет. А про группу говорить не солидно. Кстати, а почему все остальные молчат? У них что, обет молчания? Или не положено? Ты прав, не положено. И тебе много болтать не советую. Ты жив только благодаря системе и ее запретам. А еще по той причине, что я имею уважение к ней. Вот как у него так получается? Он не идет, а плывет. Походка мягкая, как у хищника. Не надейся сильно на запрет убийств. Убить можно по-разному. У нас есть горячие головы, которые сперва делают, а потом думают. Даже если за этим последует наказание от системы. Вот прям сомневаюсь, что вампирши получится меня завалить. Она, конечно, сильная, спору нет, но не настолько же. А тем временем мы вышли к тракту, где прекрасно видны следы войны. Везде валялись сгоревшие повозки и много свежих холмов. Не всех здесь хранили, многие просто лежали у обочины. Хотя вампиров тут не увидел. Идем 10 минут, а замка все не видно. Я уже даже подумал, что меня ждет подвох в виде подземного замка, где я буду бесполезен. А может, у них всего лишь маленький задрыпанный форт, который они гордо называют замком. Однако стоило нам пройти еще пару километров, обойдя лес, как я понял, что ни хрена это не замок, а величественный замок, да еще в готическом стиле. Кажется, его еще и не атаковали, судя по отсутствию трупов и вообще каких-либо следов битвы. Тогда мне непонятно, где все люди? Почему они еще так далеко? «Удивлен», — заметил мою реакцию старик. «Перед тобой родовое гнездо моего клана, в котором мы живем многие века. А люди хотят его уничтожить только потому, что мы не такие, как они». «Умоются кровью», — фыркнула девушка. «Она на всех парней так реагирует? Или это я такой красавчик?» Решил разбавить обстановку шуткой, но тут же пришлось вернуться от резко выросших когтей на руках у девушки. «Убью!» «Я так понимаю, отношения у нее были только воображаемые», обращаясь к старику, игнорируя ее. «Ты задел ее больное место». Самое главное, что ему смешно, и он пока не пытается меня убить. «Трудно ей справиться со своим характером, но что поделать? Молодая еще. А ты, внучка, будь поосторожнее с ним. Он только что с легкостью вернулся от твоих атак». «С легкостью? Я бы не сказал, что это было легко. Она была быстра и опасна. Ну, понятно, что пока она не хочет меня убивать, а лишь поранить или проучить. Мне вообще кажется, что она не настолько психованная, какой хочет выглядеть. Аж глаз радуется, когда вижу, как она на меня смотрит. До чего я люблю бесить и выводить из себя людей. Как оказалось, не людей тоже». Девушка уже стала остывать, и ее когти на моих глазах втянулись, став нормальными. Она отошла от меня и сейчас криво косилась в мою сторону. Теперь можно еще раз осмотреть это произведение искусства. Надо будет не забыть их спросить, живет ли там Дракула, а то уж слишком мрачное место. До замка еще далеко, а ведет туда несколько дорог. Патриарх решил свернуть к лесной дороге, так как на главной дороге могут стоять ловушки. Люди еще не подошли, но уже вовсю пытаются нагадить. Пока шли, я сумел расспросить его подробно о местности и их жизни. Люди еще не атаковали замок, а только деревни, в которых жили работяги. И оказалось, что вампиры их не едят, а только иногда добровольно собирают кровь за отдельную плату. Здесь находятся не основные земли клана, а скорее летняя резиденция с красивой природой и шикарным лесом, где можно поохотиться на свежую дичь. Севернее от замка есть озеро, в котором отличная рыбалка. Там водятся редкие виды рыб, из костей которых получаются неплохие артефакты. В лесу есть магические животные. Их кости тоже идут на артефакты, но убить их нелегко. Сразу вспомнил эльфов, которые свалили в лес, и стало интересно, как они там? Уже убегают от разных магических комаров? «Стоять!» — остановил дед наш отряд. «Что-то здесь не так. Птиц не слышно». «А разве не ты говорил о ненападении в течение 12 часов после прибытия бойцов от системы?» — напомнил я его слова. «А еще я тебе говорил, что любое правило можно обойти», — вполне серьезно вымолвил он, не прекращая напряженно смотреть в сторону леса. «На нас не могут напасть только люди из армии Годрика, а вот другие вполне даже». «А ведь логично». «Дальше идет мертвая зона, которая не просматривается из замка. Это очень удобное место для нападения», — выдвинула свое предположение девушка. Патриарх кивнул четверке своих бойцов, и они молниеносно побежали вперед. Снова смогли удивить меня своей скоростью. Они бегут быстрее, чем скоростные зомби раза в два. Вот таких противников точно не стоит выпускать на землю. Это не мелкие, которые берут количеством. Такой десяток легко может проникнуть на базу и устроить там кровавую резню. На этом патриарх не остановился и отправил еще четверку вампиров в лес. Я пока не отсвечивал и старался не показывать все свои возможности, особенно невидимость. Однако метки давно на всех повесил. На всех, кроме патриарха. На него метка не вешалась, от слова «совсем». Думаю, он сильнее меня, и в этом причина. Открыл карту и принялся рассматривать, что мы имеем. А вот это уже интересно. Кстати, на Годрика я тоже повесил метку, как и на его людей. Все они уже двинулись к своему лагерю, открывая мне туман и показывая, где находится их база. Думаю, ночью можно будет наведаться к ним в гости. Ну или под утро. Мои мысли прервало неожиданное событие. Одна из меток пропала. Значит, одного вампира убили. Но мы ничего не услышали. Он что, умер внезапно? Вот теперь надо отставить баласто и игривое настроение. В руку ложится лук и разрывная стрела. «Эстерон?» — спокойным и ровным голосом обращаясь к нему. «Один из твоих людей только что погиб. Сразу видно опытного человека, точнее, вампира. Хотя вампиры вроде и раньше были людьми, надо будет уточнить потом. Так вот, он ничего не сказал, лишь коротко кивнул, принимая мои слова на веру». «Пространственный карман — довольно редкая вещь в нашем мире», — пристально смотря на мой лук, сказала Лафайет. Она уже, наверное, думает, как бы меня завалить и забрать себе трофейный артефакт. Кто мог убить вампира так бесшумно? Если там живет некая хрень, которая убивает взглядом, я туда не пойду. Это старый лес с сильным магическим фоном. Да, кто угодно мог. Дед ответил прямо как надо. И что будем делать? Рваться впереди всех не собираюсь. Я что, на героя похож? Ждать? Пожал он равнодушно плечами. Складывалось впечатление, что его не заботит смерть одного из них. Хорошая идея — ждать. Может, это какой-нибудь залетный зверь решил логово обосновать? Вот сейчас его спугнут, и он убежит. Ага, как же. Раздался дикий рев, отчего птицы, сидящие на деревьях, резко взлетели и поспешили убраться прочь. И таких завываний было с десяток. «Кажется, нас окружили». Обратился к патриарху, который сам это понял. «Вервольфы!» — сплюнул он. «Теперь ясно, почему Годрик так был уверен в своей победе. Он заключил с ними союз, а не наши извечные враги. Их слюна смертельна для простого вампира, а высший вампир исцеляется месяцами». Стоило ему договорить, как случилось следующее. В патриарха вылетел громадный шерстяной снаряд на скорости. Я уже подумал, что все, пришел пиздец деду. Но он смог меня удивить. Он успел перехватить его шею и одним поворотом кисти сломал ее, а тушку легко сбросил в сторону. А я смог рассмотреть, с кем мы только что столкнулись. Кажется, меня ждет увлекательное приключение. Это я уже понял, стоя в невидимости, в полной боевой готовности и с молотом в руке. Лук мне тут не помощник, слишком резвый противник.